деревне взлаивали собаки, дым серыми столбами стоял над трубами, окна залепило пушистым инеем до самого верха. Вот и сшитые в елочку ворота Петрухиного двора. Наскоро распахнув створки и впустив коней с вазами во двор, Клавдия кинулась к зимовью. «Клавдия!» — окликнул Петруха сверху. «Меня ушибло бастрыком случайно, слышишь?» Клавдия молча перескочила через заплот в скотный двор. Зимовье за ночь настыло. Даже вбежав с мороза, Клавдия чувствовала, как здесь холодно. Окно задернуло колючей шугой. Клавдия, не снимая полушубка, подбежала к постели Ильчи. Иленька! Он лежал уже застывший, стеклянно блестя из-под сморщенных век запавшими глазами. Глава 26. После смерти Ильчи еще тягостнее показалась Клавдии жизнь Петрухи. Не с кем стало теперь даже перемолвиться теплым, ласковым словом. Не стало родного человека, с которым почти 20 лет прожила она душа в душу. А Петруха день ото дня становился все требовательнее, грубее, жесточе. Какую только работу для Клавдии не придумывал. И намеками прямо ей говорил: «Сосвету живу, если не покоришься, если будешь упрямиться». Стали сплетницы деревенские его слова замечать, стали сами судачить, что тайком от жены носит Петруха ей сладости, что неспроста она такая румяная и статная. Знали, что не любит Петруха Зинку, и вот прочили ему Клавдию в новые жены, вот и пление небылицы. Подлая, подлая ложь! Терпеть больше не было сил. И вечером, управившись со скотом, набросав ему на ночь тугие охапки синеватого пырейного сена, Клавдия вошла в переднюю горницу к Петрухе. За столом сидели работники. Зинаида собирала ужин. Посреди стола дымилась большая миска картошки. В чашках у каждого было налито молоко. На столе высились серые горки соли. Зинаида, уперев в грудь тяжелую буханку ржаного хлеба, резала его крупными кривыми ломтями. Петруха в углу у железной печки раскуривал трубку, сложив под себя калачиком ноги. «Снимай шубу, Клавдия», — пригласил Михайло. «Картошки горячие. Шкурка славно отходит». Он разломил картофелину пополам и выдавил из кожуры желтоватую рассыпчатую мякоть. «Хороши нынче картошки уродились, как мучные». «Вообще, все хлеба, оно нехорошее», — подтвердил Володька, другой работник, обтирая голяшки валенок картофельную клейковину. «Особо пшеница», — заметил третий Макар. «Белые будут калачи». «Ну, кому белые?» — засмеялся Михайло. «А нам с тобой, Зинка, вон таких бездырых напечет», — кивнул он головой на ржаную ковригу. «Ничего, в праздник даст и пшеничной шанешки. Тебя картошками не напитают, не то что шанешками. Ха-ха-ха! Ну а ты что же спесивишься?» — окликнул Клавдию Володька. «Али с хозяевами ужинать станешь?» Михайло цыкнул на него. Клавдия, не снимая полушубка, присела на скамье у двери. На переносе легли морщины, густые брови сошлись в одну линию, скрыв синь затуманенных думой глаз. Насмешка Володьки кольнула ее. Клавдия повернула голову. «Эх, Володька, — сказала она, — не ты б говорил». А Володька смутился. «Так я что ж, язык что мешалка в квашне, болтается, зачем сам не знает». Зинка сидела за самоваром, отвернувшись в темень окна. Клавдия сказала Петрухе: «Ухожу я». «Уходи», — пыхнув трубкой, равнодушно отозвался Петруха. «Не уйдешь. Дай расчет». «Ничего я тебе не должен», — так же спокойно сказал Петруха. Так не должен.